Глава 9. Чем дальше в лес. Сначала меня не слишком смущало, что я не могу дозвониться до Велькера. Целый день мне вежливо отвечали, что в данный момент он подойти не может, и предлагали побеседовать с господином Самариным. На следующее утро приятный женский голос сообщил, что сегодня господина директора не будет, и я могу позвонить завтра. Если нужно, меня соединят с господином Самариным. Такое же предложение последовало и через день, и мне еще раз сообщили, что господин директор, к сожалению, в отъезде и вернется позже. И когда же? Точно не скажу. Возможно, господин Самарин знает. Минуточку. Здравствуйте, господин Зельб. Как ваше расследование? По телефону его акцент проявился отчетливее, но определить его я снова не смог. В нем наметился существенный прогресс. «Когда вернется ваш шеф?» «Мы ждали его еще вчера, так что рассчитываем на сегодня. Но не исключено, что только завтра. Позвоните на следующей неделе. А я не сумею вам чем-то помочь?» Позже позвонил взволнованный и возмущенный Шулер. «Что вы наговорили про меня Бертраму?» «Ни слова? Даже не... А почему же тогда...» Грегор Самарин, его правая рука, не пустил меня к нему. Я ведь был его учителем, а он моим учеником. Пусть и не очень интересовался моим предметом. Почему он позволяет себе разговаривать со мной снисходительно? Почему заявил, что он в курсе всех обстоятельств и не нуждается в моих услугах, и что Бертрам тоже в них не нуждается? Да ведь Велькера уже несколько дней нет в городе. Зачем чушь? Я только пришел, и тут... И они как раз приехали, Бертрам и Грегор. Не уверен, узнал ли меня Бертрам. Думаю, что нет. Он бы ни за что не прошел мимо меня, как мимо пустого места. Когда это было? Только что. Я еще раз позвонил в банк, и мне сказали, что господин директор пока не вернулся. Тут уж я решил сам разобраться, в чем дело. И поехал в Шветцинген. Солнце светило, снег растаял, в садах расцвели подснежники, пахло весной. На площади появились первые гуляющие. Юноши небрежно накинули на плечи свитера, девушки надели кофточки, выставляющие на всеобщее обозрение их пупки. На улицах перед кафе появились столики. В пальто спокойно можно посидеть, не замерзнешь. Я просидел на улице, пока солнце не скрылось и не похолодало. Курил и пил чай Эрл Грей, потому что он хорошо сочетается с моими Свит Афтон. Я видел, кто входит в банк, кто из него выходит. Заметил, что на втором этаже в большом зале царит оживление, люди встают и садятся, входят и выходят. В кабинете Велькера были опущены металлические жалюзи. Но когда я встал, чтобы перебраться в помещение, за столик у окна, жалюзи поползли вверх. Велькер открыл свое окно, оперся руками о подоконник и выглянул на площадь. Я поспешил скрыться в кафе. Он еще немного посмотрел, покачал головой и закрыл окно. Жалюзи опять опустились. Зажегся свет. Посетителей было мало. Из тех немногих, кому понадобилось в банк, большинство оказались на машинах. Они подъезжали к воротам, которые открывались, впускали их внутрь, а примерно через полчаса выпускали обратно. В 5 часов из банка вышли 4 девушки. В 7 — 3 молодых людей. Свет в кабинете Велькера горел до 9:30. Я волновался, успею ли добраться до машины, чтобы поехать за ним следом. Но напрасно я торчал на площади, ожидая, что вот-вот откроются ворота, и он выйдет или выйдет пешком. Банк погрузился в темноту. Через какое-то время я перешел через площадь и обогнул здание. Второго выхода я не нашел. Но из соседнего двора увидел чердак. Там явно находились какие-то комнаты. Окна и балконная дверь были ярко освещены. Я сумел разглядеть, что кое-где на стенах висят картины и что на окнах вместо жалюзи матерчатые занавески. Там была не контора, а жилое помещение. Я не сразу поехал домой. Позвонил Бабс, своей старой приятельнице, учительнице немецкого и французского, которая никогда не ложится спать раньше полуночи. «Конечно, заходи». Она проверяла сочинение, перед ней стояли вторая бутылка красного вина и набитая окурками пепельница. Я рассказал ей о своем деле и попросил, чтобы она завтра утром позвонила в Страсбургское детективное агентство и поручила им установить фамилии юристов с инициалами А, Л или П, которые жили в Страсбурге между 885 и 918 годами. Сам я по-французски не говорю. В какое агентство? Об этом я скажу тебе завтра утром. Мы с ними работали в начале 50-х. Надеюсь, они еще существуют. А как же ты в тот раз обходился без французского? Тамошний коллега говорил по-немецки. Но он и в то время уже был стар. Наверняка давно не работает. Один молодой человек из Баден-Бадена попал в иностранный легион. Предполагалось, что парня похитили. И мы выясняли, где же он находится. Вытащили его из передряги не мы. Для этого пришлось поднять на уши инстанции повыше. Но на всякий случай мы и сами разрабатывали план действий. Представь себе, немецко-французская десантная операция всего через несколько лет после окончания войны. Она засмеялась. «Тоскуешь по прежним временам? Когда был молод, полон сил, и все шло как надо?» «Не все шло как надо еще во время войны. Так что о дальнейшем помолчим. Или ты интересуешься, волнует ли меня старость? Волнует, хоть я чего скрывать и так уже старик. Раньше я думал, что стареть начинают в один конкретный день. Через несколько лет процесс старения заканчивается. И с тех пор ты старик. Но все совсем не так. Старение продолжается непрерывно. А я рада, что скоро мне на пенсию. Преподавать надоело. У школьников своя жизнь. Учебную программу они проходят между делом. Потом также между делом получают профессию, и ничто их не волнует. Ни книги, ни идеи, ни любовь. Они перестали мне нравиться. А твои собственные? Конечно, их я люблю. Как я радовалась, когда Роза отпустила, наконец, волосы и перестала красить их в зеленый цвет. Она такая молодец. Блестяще сдала выпускные экзамены и получила стипендию студенческого фонда Германии. Проучившись всего 2 семестра на экономическом факультете, сразу попала на год в Лондонскую школу экономики. Да будет тебе известно, что уже сейчас, еще не окончив университет, она зарабатывает больше, чем я. С моим-то стажем. Я покачал головой, невероятно. У нее маленькая, но вполне преуспевающая фандрайзинговая фирма. Собирают деньги на благотворительные программы, а поскольку в благотворительности многое зависит от того, у кого когда день рождения, у какой фирмы когда юбилей, чем интересуются потенциальные спонсоры и как жили их предки, то Роза составила огромный банк данных и продолжает его пополнять. С помощью студентов, которым платят сущие гроши. Недавно говорит мне: «Мама, как ты думаешь, не стоит ли задействовать студентов-германистов из Восточной Европы? Ведь им я могла бы платить в половину меньше». «А ты что?» «Классно, — говорю. А не проще ли отправить этим студентам компьютеры? Пусть за них и поработают. Старые, конечно, которые у нас выбрасывают на свалку. Но тамошним ребятам и это сойдет». «И?» «Идея ей очень понравилась. Кстати, мне только что пришло в голову. Если хочешь, можно послать в Страсбург моего старшенького. Это же не совсем детективная работа, скорее историческая. А по-французски после 3 семестров в Дижоне он говорит лучше меня. Диплом он защитил. Место судьи по трудовым спорам получит только в мае, так что время у него есть». Он по-прежнему живет в Юнгбуше? Да, позвони ему.